Отец, пожалуйста, о, спасибо. Слава Богу, рад всех видеть и я верю, что вообще благословение для верующего человека, оно есть во всяком времени, во всяких ситуациях, обстоятельствах, во всем, буквально во всем. Потому что написано, что любящих Бога и призванных по Его изволению, все содействует ко благу. Когда человек понимает, что в итоге это ко благу, тогда легче жить. Сегодня тема, которую я хочу поделиться, она поднялась именно из недельного отрывка «Ваетханан», который на этой неделе у нас, в совокупности с «Авторой». Потому что автора к этому кусочку – это 40 глава книги пророка Исаии с 1 по 26 стих. И вот что интересно. В этом отрывке речь идет именно о том, что Израиль должен стать народом, который хранит Божий закон, хранит его заповеди. Поэтому название «Хранители закона». Такое теплое, на мой взгляд, хорошее, доброе название. «Хранители закона». Я прекрасно понимаю, что в современных условиях есть определенные люди, которые считают, что закон отменен. Следовательно, зачем нужны те, которые его призваны хранить? Следовательно, нет как бы функциональной принадлежности израильского народа уже теперь к закону. И выстраивается такая очень удобная и, на первый взгляд, правильная логическая цепь. Пришел Новый Завет, пришел Машиах, конец закона, Христос, в общем, все отменили. Очень удобно, очень хорошо. Остается только один вопрос, по каким правилам жить? По правилам тех людей, которые нам говорят, что закона нет? Кто будет устанавливать теперь границы дозволенного? На самом деле эти люди и взяли на себя такую ответственность. И сегодня устанавливают, ну, последние, там, я не знаю, 30-50 лет в нашем поколении – границы дозволенного. А в Писании есть заповедь, где написано «не передвигай межи». Это тоже нарушение закона. Нельзя передвигать те линии, которые прочертил Создатель. И Он поставил нас хранить закон. И сегодня я намерен показать через Священное Писание, что актуальность этого не устарела. И напомню, что большой проблемой является, когда человек начинает мерять вот эту книгу и законы Бога линеечкой своей жизни. Слишком маленький измерительный инструмент. Более того, довольно кривой и ненадежный. Поэтому все, что написано здесь, нам нужно исследовать, опираясь именно на эту книгу, на Священное Писание. Книга Второзакония, 4 глава. Я сегодня буду читать также и на иврите. Почему? Потому что перевод, к сожалению, уводит в сторону от смысла, который заложен в этом тексте. Для начала первые два стиха. Ну, давайте на русском. Сегодня же на русском я проповедую. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я сегодня научаю вас исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли, и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую». Отличие уже в первом стихе. Здесь написано «постановления и законы». Прочтем на иврите. «Веата Исраэль шма эль хуким ве эль амишпатим, ашар анухи меламет этхем ласот». В переводе написано «постановления и законы». В иврите написано «законы и суды». Понимаете, если есть закон, тогда есть и суд. А в русском написано «постановления и законы». А где про суд? Почему нету этого? Есть переводы других мест Писания, где суды переводятся как суды. И слово «мишпат», естественно, и в современном иврите означает «суды». Второй стих конкретно говорит, и вот обратите внимание, «Итак, Израиль, слушай суды, слушай закон и суды». Ну, тут «хуким» во множественном числе, «законы и суды». И отдано это, мы сейчас еще будем читать дальше, действительно нашему народу. Для четкой определенной цели. Для того, чтобы мы были умными и мудрыми. Но правильно перевести «мудрыми» и «имели понимание», с чем мы имеем дело, с кем мы вступили в договор. К сожалению, из-за того, что нет понимания, когда нет понимания, как может человек построить правильные отношения или правильный вывод сделать из сказанного, если он не понял, о чем ему здесь говорят? Тогда человек начинает наполнять своим смыслом услышанное или прочитанное, или сказанное ему. Второй стих. Великолепный перевод. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Итак, есть четкое повеление не прибавлять и не убавлять. Мы прекрасно понимаем, почему так написано. Иногда можно добавить одно слово, а иногда из-за знака препинания уже зависит смысл фразы. В иврите и в Торе нету знаков препинания, нету больших, вернее, нету заглавных букв. Большие и маленькие буквы есть, но они совершенно для других целей там написаны. И по большому счету в свитках не должно быть расстояния между буквами. Когда писали на камне, изначально на коже, когда стали писать, стали делать небольшие расстояния, как подсказки для читающего из свитка. Но вот второй свиток, который у нас есть, он сефардский, там другой тав, то есть там другой шрифт, очень много кусков и мест, прям там вот написаны буквы в подряд. И только тот, кто знает, как прочесть, он разбивает эти буквы уже на слова. Поэтому то, о чем мы говорили в прошлый шаббат, о прочтении первого стиха книги Берешит, помните? Поэтому его свободно можно было бы прочитать. «Сына положил, сына первородного, Бога неба и земли». То есть не было бы здесь никаких разногласий или... Это один из способов прочтения был бы текста. Ну, это пример сегодня, просто пример. И нельзя добавлять и нельзя убирать. Наш народ настолько скрупулезно и тщательно относился к этим предписаниям, что сегодня, благодаря этому, мы имеем в руках точно те же самые тексты, которые писались даже на плитах каменных. Вот представьте себе. И я скажу, что сегодня, когда пишутся тексты Торы или других свитков, вы знаете, что Тора сшивается из кусков кожи. Негде взять барана, у которого было бы кожа там 15 метров подряд. Поэтому куски. И если суфер там случайно делает ошибку или описку, нельзя исправить, не исправляют эти вещи. Вот эти все кусочки кожи либо хранятся в специальных хранилищах, либо хоронятся в землю со специальными молитвами. Их нельзя даже уничтожить, порвать там или я не знаю. Вот такое отношение у нас к Священному Писанию. Я его никому не навязываю. Пусть люди относятся к этому, как хотят. Это их выбор, это их дело. Но никто не может нам запретить продолжать относиться к этим текстам так, как к ним относились наши отцы, наши деды и наши предки. А если у кого-то возникает желание относиться к этому более поверхностно или свободно, то это выбор этих людей. Они взрослые, свободные, но они не могут нам навязывать свое понимание или свой стереотип. Например, я скажу сейчас, что я имею в виду. Думаю, многие из вас слышали, как в том числе пастыря учат людей, что Библию можно читать в туалете. Ну, а почему нет? Как бы, чего времени зря пропадать? Вот для меня, как для еврея, это всегда было абсолютно неприемлемые вещи. Я это могу объяснить очень подробно. Но у меня вопрос. А как вообще вы представляете себе 200 лет назад свиток, который весит 15 килограмм? И что, человек садится... И как это все выглядит, как он это будет читать и листать, и крутить, как бы. Не, ну сегодня телефон в телефоне или просто книжечка маленькая, да? Дело в том, что если мы говорим об истине, она должна работать всегда и во всякое время. Если раньше так не было, то вопрос, почему сегодня так можно? Отвечу. Потому что кто-то взял и передвинул эти линии. Кто-то взял и передвинул межу. А я против. Я за то, чтобы все оставалось так, как определил Творец. А Творец сказал в этой книге, когда ты идешь за стан, даже на земле не должно оставаться то, что вышло из тебя. Ты должен выкопать ямку и закопать это. И там написано четко, чтобы Господь Бог твой, который ходит вокруг стана, не осквернялся этим. Четко написано в Торе, даже как ходить в туалет. Ой, чего это мы об этом сегодня заговорили? Ну так вот заговорили. Я дальше хочу прочесть этот текст с 5 стиха. Есть предупреждение о Валфигоре и так далее. «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь». Это говорит Муше Израилю. 5 стих. «Бог мой, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, то есть законы храните и исполняйтесь. То есть я назвал проповедь «Хранители закона», потому что об этом говорится с 6 стиха. И это прерогатива Израиля – хранить закон Божий. «Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегитесь и тщательно храни душу свою, берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». Амен. Нам предписано Богом передать нашим детям и нашим внукам, а они, в свою очередь, тоже, именно вот такое отношение к закону. Его надо хранить. А как его хранить? Здесь ключ, чтобы он не выходил из сердца твоего. Закон должен быть в сердце. А как он может туда попасть, в это сердце? А когда ты будешь это изучать и будешь жить по этому закону, исполняя заповеди, вот тогда твое сердце будет содержать в себе этот закон, как пережитый опыт, закрепленный действием, в котором есть глубокое понимание и осознание, почему ты так поступил, почему ты так сделал. Потому что Бог повелел. И это во благо. Теперь я быстро пройду комментарием по 6 стиху до 9. Здесь написано «ваша мудрость и ваш разум». В иврите написано 6 стих «вешмартем веаситем» — «и сохраняйте, и делайте это». То есть, видите, как сказано? Сохранить можно только в действии. То же самое написано о субботе, мы сегодня читали. Сегодня мы читали вот этот текст. «Шаморит йома шаббат лекачо» — «сохраняй субботний день, отделяя его». Отделенным сохраняй его для определенной цели. И здесь написано «вешамартем», «веаситем». В каком времени стоят глаголы в иврите? В прошедшем. А говорится на будущее поколение. Слава Богу! «Киги хохматхем у винатехем». Потому что законы эти, заповеди эти, мицвот, мудрость ваша и понимание ваше. Понимание не только заповеди, понимание жизни через эти заповеди. Настоящее и правильное понимание жизни у человека формируется только тогда, когда он смотрит на жизнь через заповедь Божью. И тогда она не искажает и не преломляет истину, а транспортирует эту истину прямо в сердце. Вот как это работает. Народы, которые, услышав о всех этих постановлениях, скажут: «О, Какой великий народ. Какие законы у него разумные и мудрые. Это Бог так сказал. У меня вопрос, а почему сегодня другие народы говорят, что закон не нужен, и уже его отменили? Где это написано в Библии? Если какие-то отдельные люди взяли на себя такую ответственность объявить всем, и, наверное, в первую очередь себе, что закона нет и он не нужен, то здесь написано наоборот, народы должны сказать, что это великий народ, мудрый и разумный, потому что у них есть такой закон. Сегодня получается, верующая часть из других народов старается пересилить то, что сказал Бог. Я буду на этом стоять всегда, потому что то, что сказал Бог, всегда будет иметь большую силу. Даже если весь мир будет говорить наоборот. Легче и лучше быть на стороне правды. Наша теология очень простая, очень устойчивая. Фактически то, что мы говорим, это вот то, что тут написано, без особых каких-то изощрений и, ну, я это называю акробатические этюды на теологическую тему. То есть для того, чтобы так делать, надо уметь, надо быть акробатом. Или балансировать. Помните, эквилибристы на кадушках? Такая доска, труба. И вот он балансирует. Очень неустойчивая позиция. Самая устойчивая позиция, знаете, какая для человеческого тела? Когда он лежит. Когда он лежит, больше всего площадь опоры. Поэтому написано благословение для колена Иуды. Ты будешь как лев, который лежит. Тебя никто поднять не сможет. Мало того, что животное очень крепкое, храброе, царь зверей. Так он еще лег и лежит на добыче своей. Никто не подымет его. Это пророчество о Машиахе. И если мы его братья, если мы его последователи, Тора говорит, не иди за большинством на зло. Тора говорит это. Ну и что, что много? Есть правда, есть истина. Ложь, она всегда неустойчивая. В грамматике иврита это очень-очень хорошо видно. Ложь всегда неустойчивая. Ей нужно балансировать. Да, я, может быть, даже не для вас, а для других это напишу и покажу, как это выглядит в грамматике. Это слово ложь, шекер, обман. Оно стоит, когда на букве куф, очень трудно как бы поймать равновесие, понимаете, да? Надо уметь. А слово правда, просто вот, стоит на основании, лежит, его не перевернешь, не подковырнешь ничем. Очень устойчивая позиция у правды, друзья, в этом мире. И иврит помогает нам увидеть эти моменты. Я хочу продвинуться, у меня сегодня много стихов на самом деле. И здесь четко написано, что эти народы скажут, есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые, и здесь снова написано постановление законы. А в иврите написано, такие справедливые законы и суды. Разница есть, правда? Такие справедливые постановления, законы. А иврит говорит, такие справедливые. Это 8 стих. Хуким гумишпатим. Снова используется та же конструкция грамматическая. Законы и суды. Когда человек знает закон, и он его не нарушает, закон его защищает и охраняет. И любой суд его оправдает, потому что он не выходил за рамки этого закона. А мы говорим о суде Всевышнего. Там не будет ни лжесвидетелей, ни подстав никаких, ни подмен. Нету там. Берется в чистом виде. Все. И в этом наша мудрость написана. В законах и судах. Наша мудрость в этом и понимание жизни тоже привязано к законам и судам. Слово «бина» означает понимание. От слова «лявин» – понимать. Мы же все хотим понять, правда, вот что-то, то, что нам говорят. И когда мы беседуем с каким-то собеседником, и мы на разных языках говорим, это начинает раздражать, и человек говорит, я пытаюсь тебя понять, но я не могу тебя понять. Без понимания никогда не будет согласия, никогда не будет договоренностей, никогда не будет мира, никогда не будет устройства. И я не могу понять, вернее, могу понять и точно знаю, кому это выгодно, чтобы сегодня не было понимания внутри верующей среды, чтобы не было понимания между разными деноминациями. Когда нет непонимания, это выгодно только врагу. Для нас всех должна быть основа одна – законы и суды Божьи. Девятый стих. «Только берегись и тщательно храни душу твою». Посмотрите, как написано. Удивительно. Берегись. Осторожен будь. Не расслабляйся, не будь наивным. Не верь всякому человеку. Все проверяй. Все проверяй. И тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои. Это Израилю написано. Конечно, это теоретически должно распространиться на любой другой народ, который уверовал в этого Бога через Машиаха Ишуа. Чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. Удивительный стих, правда? Девятый. Чтобы они не выходили, могут выйти, а назад не вернуться. Хранить надо. Запечатать в сердце своем законы и суды Божьи. Постановление Его. И нужно это передать нашим детям. Это наша ответственность. Никто не воспитает твоего сына лучше, чем ты. Никто не привьет твоей дочери лучше, чем ты. Знание, понимание, любовь и хождение по этим заповедям. Давайте задумаемся, а кому выгодно, чтобы мы заповеди пренебрегали, чтобы закон для людей был страшилкой, пугалкой такой. Кому это выгодно, чтобы боялись самого закона, вместо того, чтобы бояться греха. А закон знать, потому что закон помогает понять, где грех, а где нет. И закон показывает, какие наказания будут за это. Разве это плохо? Знать наперед, чего бояться. Это тоже определенный предохранитель. Но когда есть понимание, вот чем глубже понимание тяжести нарушения, тем проще хранить себя от греха. Это функция закона, который действительно ведет нас, как детоводитель, к Машиаху. Мы сейчас перейдем в Новый Завет. Вот-вот уже. Новый Завет. По поводу того, что Израиль должен хранить Божье Слово. Тут так написано, да, в Торе? Мы же в Торе это прочли. Послание римлянам. 3 глава. 3 глава, 1-2 стиха. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Амен. Новый Завет говорит, а какое преимущество быть евреем? Большое. А в каком отношении? В любом. Знаете почему? Потому что Тора охватывает все сферы жизни человека. И если человек следует Торе, он будет успешен на этой земле. Это причина, почему так много неверующих евреев очень успешны в земной жизни. Потому что, не зная даже, где это написано, продолжают придерживаться постановлений Торы в бизнесе, в делах своих, в отношениях с людьми. И продолжает работать принцип, который, как говорится, спасение дать не может еврею, но продолжает доказывать, что Слово Божье имеет силу. Даже так. И это по факту. Если кто-то интересовался, то невероятно высокий процент среди евреев, которые получили Нобелевские премии, и совершили огромное количество научных открытий, не говоря уже про бизнес, про деньги, про капитал, влияние, там, ну и многие другие вещи. И это разлагает этих людей, это не делает их лучше и не делает их праведными перед Богом. Для них это будет отягчающим обстоятельством на суде, понимаете? Но Слово Божье, оно работает, имеет правду, имеет силу. Мы говорим совершенно сейчас о другом. Какое преимущество? Большое. В любом отношении. Почему, например, я не знаю, как сегодня, но еще 30 лет назад статистика в еврейских семьях было очень мало разводов. Очень мало было там алкоголизма, чтобы мужья били жен. Семьи были другими, потому что, будучи даже неверующими и живя в Советском Союзе, ментальность продолжала работать от Торы. Это факт. Таких примеров можно много привести. Но Павел пишет и говорит, главная наша привилегия, нам вверено Слово Божье. Разве это не то же самое? Храните законы мои и суды. Храните заповеди мои. То есть, во время Нового Завета, когда еще нету Нового Завета, но Павел уже пишет свои послания, эта идея передана в книгах Нового Завета. Мы продолжаем оставаться хранителями Божьего закона. Нам вверено Слово Божье. И послание к римлянам актуально сегодня для любого еврея, которому вверено Слово Божье, чтобы он его хранил и соблюдал, и заботился о том, чтобы из сердца оно не выходило, то есть не покидало границы сердца. Еще одна цитата из Нового Завета. Книга пророка Исаии. Я не ошибся. 42 глава. Я хочу просто напомнить, что книга пророка Исаии во всех классических христианских семинариях преподается как состоящая из двух частей. Первые 39 глав отражают суть Ветхого Завета, Потому что в Ветхом Завете 39 книг, а у Исаии 39 глав, и в большей части говорится о судах. А с 40 главы по 66 это 27 глав. Это как бы время уже Нового Завета. И вы, если захотите, найдете и прочтете, что даже стиль книги меняется. Я могу об этом сказать, свидетельствуя, потому что неоднократно читал эту книгу на иврите. Действительно, после 40 главы иврит становится более легким, читается свободнее, легче. Не такие сложные конструкции грамматические. Можно это выговорить. И 42 глава, фактически, это Новый Завет. До его появления. В 42 главе, конечно, я отталкивался вообще-то от 40 главы. И мы сейчас еще оттуда прочтем. Это то, что является авторой к нашему недельному отрывку чтения. Но я подведу сейчас туда. Поэтому 41 глава, 42 глава описывают отношения между евреями и другими народами. Бог говорит, давайте, позовите, соберемся, проверим, у кого правда, кто лучше говорит о будущем и так далее. И много пишется об идолах и идолопоклонстве. И может показаться, что главная тема – это идолы и идолопоклонство. На самом деле главная тема здесь выступает. Взаимоотношения Израиля с другими народами. А идолы здесь приводятся для того, чтобы было понятно, корень где. Вся традиция еврейского народа корнями уходит в Тору. Даже со всеми отклонениями, непониманиями и ошибками, корень ее в Торе. У нас нету другой культуры, у нас нету другой традиции. Она из Торы вышла. У всех остальных народов традиции, они взяты от идолов, то есть корнями уходят в поклонение идолам. Поэтому пишется в этих главах об этих категориях. 42 глава с 1 стиха. То есть это о Иешуа Машиахе. Это пророчество о Мессии. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд». Опа! Не благодать? Суд возвести? Так должен же возвестить благодать. Благодатью же мы спасены через веру. И сие не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не гордился. Да, так написано в послании Ефесянам. Правильно. Во второй главе. Но отрок мой, это Иешуа Машиах. Дух положу на него, это он. Или у кого-то сомнение, что это пророчество о нем? И Бог кладет на него свой дух для того, чтобы он возвестил суд народам. Дальше. Не возопьет и не возвысит голос своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит. Это о ком? О Машиахе, о Иешуа? Точно? Будет производить суд поистине. Опять о суде. Но где же благодать? Ах да, это же пророк Исаия. Да благодати еще 750 лет. Но здесь говорится именно о том, когда он придет, что он будет делать. Более того, это говорится не о первом приходе, а о втором приходе Иешуа. Поэтому здесь не пишется о милости и о благодати, потому что в первый раз, когда он пришел, да, действительно, милость превознеслась над судом. Если останется время, я объясню, где это видно прямо с книги «Бытия». Первая глава, вторая глава. Уже на своем канале я это учение вот-вот выставлю. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Ничего себе текст. Ну вот как это истолковать? А можно вообще не толковать же. Вот как написано, так и будет. Ведь это будущее. То есть, то, что мы сейчас прочли с 1 по 4 стих, это впереди. То есть мы живем в то время, когда это еще не наступило. Сегодня народы и острова пытаются аннулировать ценности Торы, говоря о том, что она не нужна нам сегодня. Когда придет Иешуа, он установит свой закон, и написано на его Тору, в иврите, если вы посмотрите, 42 главу, слово «закон» — это Тора, то на его Тору будут уповать народы. Не на Новый Завет, а на Тору. Будут уповать народы. Я не умаляю значимость Нового Завета. Я не согласен с обесцениванием Танаха. А Новый Завет говорит о тех же категориях и о тех же ценностях при новых обстоятельствах. Для того, чтобы наконец-то было понятно, что такое Новый Завет, это Новый Договор. Завет – это брит, это хозе, это договор. Поэтому, когда, например, мы снимаем помещение здесь, для нашей синагоги, уже 11 лет будет в октябре, то я перезаключаю новый договор со старым хозяином, и съемщик старым остается. У нас только договор новый, а условия те же. То же самое Новый Завет. Бог тот же, человек тот же, а договор новый, потому что надо обновить его, время подошло. На мой взгляд, несложно понять. Условия те же самые, не грешить надо. Слушаться Бога или не надо слушаться Бога, и можно теперь грешить, провозгласив, что закона нет. Вы же поймите, когда висит транспарант или лозунг, что закона нет, это о чем говорит? По умолчанию. Теперь все можно. Теперь все можно. Но закона-то нет. И в связи с нашей темой, раз закона нет, то и суда не будет. А за что судить, если закона нет? И я задаю вопрос, кому это выгодно? Кто говорит? Вот тот, кто говорит это? Чей голос это говорит? Не из преисподней ли этот голос, друзья? А ты на помазанника Господнего? Да нет, помазанник Господний установит суды на земле. На него уповать острова будут. Не надо передергивать. Меня уже пугали не один раз. Не работает. Помазанник – это Иешуа. Боже, тут так написано. Дух мой положу на него. Не ослабеет, не изнеможет. И мы не должны ослабевать. И мы не должны изнемогать. И мы не должны отдавать эти позиции. На правде легко стоять. Много усилий не надо. Достаточно только быть с правдой вместе. И все. Не нужны тебе ни гирьки, ни весы для балансировки, ни противовесы. Потому что все эти доктрины, это, знаете, как бы там перекособочило, новую доктрину сюда перекосило. И вот так вот пытаются поймать. О, вроде бы отрегулировали. 50 лет проходит, опять сыпется. Да что ж такое? Так просто к Торе надо вернуться. Она устойчивая. Она, кстати, тоже устойчивая. Слово «Тора» тоже очень устойчивое. Закон Божий. Давайте 40 главу Исаии теперь поглядим. 15-16 стихи. «Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него». Новый Завет, 40 глава уже. А текст начинается с того, 40 глава, «Приготовьте путь Господу, голос вопиющего в пустыне». Это вот 6 стих. 3 стих. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». А дальше говорится, все народы, как капля из ведра, как пушинка. Да, но их так много. У них такие резервы, такие ресурсы. Армия, телевидение. Что там еще? Количество. Один Китай только чего стоит сегодня. Как пылинка, говорит Бог. Капля из ведра. Вот это все касается не геополитической возни на планете, когда люди борются за территорию или за ресурсы. Вода, нефть, газ. Речь идет о Божьем Слове. Речь идет о том, чтобы продолжать держаться истины. И если нас пытаются другие убедить в том, что это не важно, прочтите внимательно 15 и 16 стихи. А в 41 главе, и мы помним, разбивки на главы же нет, это сплошной текст идет, правильно? Подряд. И вот 41 глава. «А ты, Израиль, раб мой», с 8 стиха я читаю, «Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой». Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Если мы должны хранить заповеди Божьи, читайте эти стихи. Не бойся. Я поддержу тебя, говорит Бог. Ты призван на земле отстаивать мою истину, мою правду, мою Тору, защищать ее от всяких посягательств. И неважно, люди это делают по злому умыслу или по недопониманию чего-то. От того, что человек чего-то там недопонимает, это не оправдывает его. Нам надо продолжать стоять на этой истине. 11 стих. Продолжение. Да? «Ты раб мой, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя. Будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их и не найдешь». Враждующих против тебя, борющихся с тобою, будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Аллилуйя! Какое мощное обетование! Кто-то скажет, ну а как ты это все в эту тему затолкал? Да очень просто. Ведь написано, что у нас преимущество во всех отношениях, а больше всего в том, что нам вверено Слово Божье, это в Новом Завете, к римлянам. Вот и получается, Бог говорит, не бойся, я с тобой, отстаивай мою истину. Придет мой помазанник, установит суды, установит закон, и на этот закон будут надеяться даже на дальних островах, не говоря про материк и Старый Свет. Все будут надеяться и уповать на этот закон, потому что он будет справедливый, он вернет человеческий род в трезвое состояние. Уже сегодня у людей нет границ, на ком жениться, с кем совокупляться, как зарабатывать деньги, куда их тратить. Вообще стерлись границы полностью. Вы знаете, что люди в Европе официально женятся на собаках, на свиньях, на скоте. Свадьбы играют публично, одевают животных в костюм или там в свадебное платье, если это никива, и свадьбу играют, не стыдясь и не позорясь, со скотом. Это ли не безумие? И говорят, ой, как классно, у нас такое общество клевое. Смотрите, какие мы свободные, мы всех понимаем. Мы как бы, а чего? Нормально, так он хороший человек, добрый такой, поможет всегда. Ну и специалист хороший, стоматолог там или адвокат. Чего ты так переживаешь? Он же в перчатках зубы лечит. Не голыми руками ж в рот залазит. Но все равно, видишь, неприятно брату. Сконфузился. Архаист ты, брат. А, несовременный. В стыде и посрамлении останутся эти народы. На нас возложена Богом ответственность сохранить и отстаивать принципы Торы и ценности этих законов. Последний стих, который я хотел бы прокомментировать, это Евангелие от Луки, параллельный текст у Матфея, а я возьму от Луки нарочно. От Матфея тоже прочту, но вначале от Луки. 16 глава, 16 и 17, наш стих, конечно же, 17, но я не могу не прочитать 16, потому что у противников это один из главных аргументов. Законы пророки до Иоанна. С сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Кто сказал эти слова? Иешуа. Сказал эти слова помазанник Божий, Сын Божий, который с неба пришел на землю. Он лучше знает, его свидетельство истинное. Что же означает фраза «законы пророки до Иоанна»? То есть теперь точно же отменено. Ведь до Иоанна Крестителя только. А потом Царствие Божие благовествуется. Так вот, закон и пророки благовествовали это же Божье Царство и эти же ценности до прихода Машиаха на землю, до Иоанна Крестителя. Закон и пророки передавали благую весть. С этого времени теперь Сын Божий проповедует и говорит Царство Божье, рассказывая притчи, подавая пример, говоря «следуй за мной», кушая и отдыхая вместе со своими учениками, используя в полной мере иудейский принцип передачи учения, когда учитель и ученик вместе находятся и живут. И он видит, как он поступает в этом мире. Например, если бы они в тот момент отдельно были бы, ой-во-вой было бы этим поселением. Идут они, не хотят принять на ночь. Да? Они говорят, о, сейчас мы это спалим, огонь с неба как сведем тут, всех поджарим. Он говорит, опа, тихо-тихо. Вы что, забыли, какого вы духа? Вы же пришли людей не уничтожать мечом. Вы принесли им Евангелие, вы пришли им благовествовать. Обличайте их, исцеляйте больных, изгоняйте бесов. Передайте им благую весть. Ну, не пустили ночевать. Не страшно? Не ведают, что творят. Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. У них был вид странствующих в Иерусалим. В скобках. Вас тут таких ходит много, без остановки. Понимаете, да? Обычно как бы маца в шиграти, то есть рутина повседневная пригородов Иерусалима, которые уже устали просто от паломничества. Хотя оно предписано Писанием. И вот если бы он не был с ними, они бы сожгли это место, потому что знают, что так поступил пророк Илиягу. К нему приходят от Ахава, говорят, человек Божий, царь тебя зовет. Помните, да? Он говорит, да, но если я человек Божий, пускай огонь с неба упадет и сожжет вас. И так и вышло. Второй приходит, говорит, ты что тут расселся, тебя царь зовет, человек Божий, иди к царю. Но если я человек Божий, пускай вас придет, огонь с неба сожжет. А третий, умный, понимающий, вот вам, да, закон и его понимание. Тоже 50-начальник, но понимающий. Приходит, говорит, господин мой, у меня семья, дети, человек подневольный, там, зовет тебя царь, ну, как бы, и эти 50 человек тоже у них семьи, как бы, пожалей нас. Тебя позвали, сходи, пожалуйста, ну, а мы-то при чем? Хорошо, встал, пошел. То есть, когда по-человечески попросили, встал и пошел. И они, зная этот пример, говорят, сейчас мы тут все уничтожим. Он говорит, не, ребята, вы, у вас другой дух внутри должен быть. Спасать надо этих людей. Поэтому, да, законы пророки передавали Евангелие до Иоанна Крестителя. Конечно, тут правильно написано. Именно поэтому Иешуа и говорит, но скорее небо и земля перестанут существовать, нежели хотя бы одна черточка из Торы пропадет или исчезнет. То же самое вы прочтете. 6 глава от Матфея. Я почему взял Луки? Потому что довольно часто этот стих неправильно толкуют. Почему? Потому что нет понимания. Нет связи с Торой, нет связи с законом. А как ты можешь истолковать без первоисточника то, что писалось о самом первоисточнике? Будет отклонение, хочешь или нет. От Матфея, 6 глава, 17-18. У меня неправильная сноска записана. Наверное, это 5 глава. Сейчас я проверю. Тоже нет. А? Да. Где это? 5.17. Да, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить. То есть параллельный текст, да, но звучит одинаково. Там он говорит законы пророки до Иоанна. А здесь он говорит, я не нарушить это все пришел. Наоборот, наполнить смыслом, о котором говорили законы пророки. Исполнить, это значит осуществить. Наполнить смыслом. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или черта закона не придет из закона, пока не исполнится все. А дальше говорит, если кто-то будет нарушать, он малейший наречется в Царстве Божьем. Ни одна черта не перестанет существовать, пока все не исполнится. Некоторые люди приписывают Иешуа и Новому Завету то, к чему они никогда не призывали людей. И то, что они никогда не транслировали и не проповедовали. Давайте хранить эту Тору в своем сердце. Давайте хранить закон внутри себя. И пусть Бог даст нам силы, мудрость, и пусть Бог благословит нас стоять на правде и не бояться. Пугать, конечно, будут. Пугают всю дорогу. Потому что им самим страшно. Они-то закона боятся. А нам чего людей боятся? Как в псалмах написано. А что сделает мне человек? Не убоюсь, на Бога уповаю. Амен. Небесный Отец, благодарим Тебя и славим за Слово Твое, за закон Твой, за Тору Твою, за Новый Завет, за благодать и милость изучать это все, наполнять свое сердце. Благослови нас, чтобы мы всегда заботились, чтобы не уходило это и не исчезало из нашего сердца, и чтобы мы могли это передать детям и детям детей наших. Благословляем Тебя и молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.